— ответил Фред. «Не думаю. Это все, что ты знаешь?» «Да, чтобы узнать больше, надо было рисковать, а я этого не люблю». Ди Кристо всегда кантовался в Гранд-Экар на улице Бланш. «Может, съездил туда?» «Ладно», — бросил Карлон. Он достал из кармана 5000-ю купюру и положил ее на колени стукача. «Что это?» — начал Жюжю. Дальнейшее он оставил при себе. Карлон схватил его за воротник, нагнулся, открыл дверцу и вышвырнул беднягу Жюжю на тротуар, а потом резко сорвался с места и поехал в сторону улицы Бланш. Жюжю в ярости плюнул на землю, сунул купюру в карман и зашагал к улице Лафайет. Сделав всего 5 шагов, он остановился, и рядом с ним затормозила черная машина. Стукач посмотрел на 2 мужчин, вышедших из нее и направлявшихся к нему, узнал их, и вдоль его хребта пробежала дрожь. Жюжю был осторожен, но недостаточно. «Здорово, мразь!» — сказал один из мужчин. «Вот это ты направил своего корешка Писаку?» «К Мартену Гранд-Экар?» «Спорю, вы говорили о Сальваторе?» — спросил тот же мужчина. «И чего хотел узнать этот ищейка?» «Ничего. Клянусь, ничего. Ладно. В этой паре один работал языком, а второй действовал. Тот, кто разговаривал, сделал знак второму, тот, кто действовал, вытащил из-под плаща пушку с глушителем на стволе. Выстрелы не произвели много шума, к тому же по ночам на Пье-Уил все равно никого не бывает. 2 мужчин сели в свою тачку, а Жюжю отправился в страну вечного покоя. Убийцы даже не потрудились поехать за Карлоном в Гранд-Экар. Они знали тамошнего бармена Лулу и не сомневались, что рыжий репортер ничего из него не вытянет. Все равно никто не знал, куда подался Ди Кристо. Лулу в том числе. Так что охотники на стукачей были спокойны. «Поехали подождем ищейку у его дома», — сказал разговорчивый. «Это на Кеофлер, дом 23». Деятель кивнул в знак согласия. Он был неболтлив, зато работал что надо. Черная машина скрылась в черной ночи. В Гранд-Экар было много народу, хотя основной наплыв ночных птиц ожидался позднее. Дамы потягивали напитки, чтобы взбодриться перед утомительной ночью, а господа, упакованные как лорды, разговаривали о том о сём, не повышая голос. Карлон подошел к стойке, осматривая маленький зал, и заказал Карсберг незнакомому бармену, который ему не понравился. Бармен подал заказ. Журналист положил на стол 1000-франковую купюру и сделал бармену знак, что сдачу он может оставить себе. «Сегодня вечером чертовски жарко», — сказал Карлон. Улыбающийся бармен кивнул. Парни, заводившие с ним разговор о погоде, были достаточно частым явлением. Одни на этом и останавливались, другие нет. Этот не остановился. «Я ищу друга», — сказал долговязый и рыжеволосый клиент. «Неплохая идея», — ответил бармен. «Его зовут Сальваторе Ди Кристо». «Понятно». Бармен посмотрел на рыжего, но больше не раскрыл рта. Карлон бросил на стойку еще 1000-ю бумажку. Бармен улыбнулся и кончиком пальца подвинул купюру назад к ее владельцу. «Вы уже дали мне на чай», — сказал он. Карлон почувствовал, как в нем поднимается волна ярости, но совладал с собой. «Вы можете мне доверять», — сказал он. «Я не легавый». «Знаю. Вас зовут Фред Карлон. Вы...» «Репортеришка, раз вы меня знаете, то должны знать то, что я честный. Я ничего не знаю, мсье Карлон. У меня есть работа, которая меня хорошо кормит, и я не хочу ее потерять. Я не знаю Ди Кристо. А теперь извините, меня ждут другие клиенты». Упорствовать было бессмысленно, и Карлон не стал настаивать, тем более, что информация о Жюжю наверняка была дохлым номером. Жюжю был заядлым игроком на тотализаторе и имел неприятную привычку продавать воздух, чтобы иметь средства для ставок на скачках. Фред вышел из заведения и сел в свою Альфу. День вылетел коту под хвост. Ему давно было пора принять душ и выпить последний бурбон. В конце концов, завтра будет новый день. Он включил зажигание и поехал домой. На Кеофлер. Через 50 минут он был там, по крайней мере, рядом с домом. Двое молодчиков напали на Карлона в тот момент, когда он потянулся к ручке входной двери. Деятель держал в руке дубинку. Этот парень обладал очень ценным качеством, умел передвигаться бесшумно. Карлон, в голове которого вертелась масса нерешенных вопросов, сероглазая Мадлен, случай с папашей Люка, возможная причастность Ди Криста к налету в Пито, был вынужден отложить их решение на потом. Удар угодил ему по затылку, и он сразу растянулся на земле. Разговорчивый нагнулся к нему, поднял за лацканы пиджака и влепил свободной рукой пару великолепных пощечин. Репортер застонал и открыл глаза. «Спокойно, чувак», — сказал разговорчивый. «Мы не хотим тебе зла, а это только для того, чтобы ты выкинул из башки все, что касается Ди Кристо». Он отпустил журналиста. Тот упал, попытался подняться, но не сумел, потому что дубинка вторично приласкала его череп. Фред не был упрямым. Он понял, что трепыхаться бесполезно, и потерял сознание. Второй шутник, деятель, вытащил из кармана пушку и кивком головы указал разговорчивому на Карлона. «Нет», — отказался его приятель, — «на сегодня достаточно предупреждения. Но если ты хочешь сломать ему пару ребер, я не возражаю». Деятель не заставил себе повторять и начал обрабатывать Фреда ботинками. Есть такие парни, которые любят колотить беззащитных. Когда шутники ушли, король репортеров выглядел не слишком привлекательно. «Ничего не скажешь. Профессиональный риск». Встав у